Глава 33. Парень, ты живой? Нет реакции, вы уже вызвали неотложку. Не, есть, кажется, дышит. Я вызвал. Едут, но это же наши, могут и через час. А откуда он вылетел, кто-нибудь видел? Да, ехал впереди нас, гнал как безумный. Очередной представитель золотой молодежи. Разбился и черт с ним. Одним дебилом будет меньше, нам же самим спокойнее. Что вы такое говорите? Откуда вы знаете? Может быть, ему плохо стало? Или к невесте беременной спешил? Откуда вы знаете про невесту, женщина? Предполагаю. Но и вы ничего не знаете, поэтому помолчите до выяснения. Посмотрите у него документы. Да не там, по карманам посмотрите, ну. Есть. Бумажник, карточки, права. Все на имя Виктора Белова. Ой, молодой еще, 30 лет всего-то. Рано еще умирать. В тот день ничего не предвещало беды. Я спокойно работал в кабинете Новикова после того, как Виктор ушел. Через час или два пришла одна из официанток и принесла мне чашку кофе со стаканом воды. Левину сюда вход явно был заказан. Белов не вмешивался, наконец-то услышал меня и уступил. Мне даже понравилось. Тихо, спокойно, уж не знаю, как ему удалось повлиять на персонал, однако даже сам Руслан Семенович в свою собственную вотчину заходить побоялся. Уже ближе к обеду, завершив план, потянулся на стуле и понял, как сильно проголодался. А еще немного соскучился. Может быть, самую малость. Захлопнув ноутбук, направился в зал. Это был первый звоночек. Или шаг, как угодно. Пожалуй, именно шаг. Первый шаг к той трагедии, которая разыгралась этой же ночью всего несколькими часами позже. Я поискал глазами знакомого громилу, когда же нашел, совсем не обрадовался тому, что увидел. Белов сидел за дальним столиком и разговаривал с заместителем Новикова. Кажется, его звали Илья. Хрупкий такой, утонченный парнишка. Я еще в первый день подумал, что он прекрасно бы подошел Виктору вместо меня. И вот теперь, когда я увидел, как Белов покровительственно положил парню свою огромную руку на худые плечи, подумал, что карма все-таки есть. Не справившись с нахлынувшими чувствами, развернулся и направился туда, куда изначально собирался. На кухню. Мне нужно что-нибудь поесть и уж никак не думать о том, что меня совсем не касается. Я как-то чересчур быстро добрался до нее, практически мгновенно. Практически влетел на территорию Левина. «О, великолепный Кристоф!» Повар меня узнал и был рад, в отличие от некоторых. «Привет. Решил проверить, как идет подготовка к вечеру», — бросил ему, чуть улыбнувшись. «На большее меня не хватило». «Почему? Почему меня это так сильно задело? Его рука. Его рука, которая еще утром обнимала меня в душе. Почему? Он же был доволен». «Я ответил ему, и это... это все, что придурку было нужно? Получить свою недосягаемую цель?» «Хозяин Блэкбургера, наконец, отпустил своего прекрасного подчиненного», — усмехнулся Левин и сказал что-то, что я как-то не сразу расслышал. «Что?» — попытавшись сконцентрировать взгляд на поваре и вырваться из своих мыслей, спросил я. «Белов Виктор Валентинович, загадочный и неуловимый владелец и великий создатель Блэкбургера», — невозмутимо и все с той же ухмылкой повторил повар в полголоса. «А я ведь не знал, что там у вас». Подойдя ко мне ближе, так, чтобы его помощники не услышали, повторил Левин почти мне на ухо. «Предложил кофе и прогулку, потому что ты мне понравился. Искренне. Но если бы я знал, что у тебя настолько серьезные отношения с боссом, ни в жизни бы не подошел. Кому надо, чтобы его всего за чашку кофе уволили?» Его рука легла мне на плечо, и я не отмахнулся, не отодвинулся, потому что вдруг выпал из реальной жизни, из которой меня выбили его жестокие слова. «Кристоф, ты мне действительно очень понравился, но я не пойду против шефа. Тем более, что я простой повар, а он еще и бывший боксер. Увольнение может показаться ерундой по сравнению с тем, что я могу и до дома не добраться. Из-за тебя. Ты, безусловно, этого стоишь. Если бы у нас хоть что-то успело начаться, но не так же». «Повтори про хозяина Блэкбургера», — потребовал я, посмотрев Левину прямо в глаза. «Что повторить? Что Белов великий и неуловимый? Ты удивляешься тому, что я знаю, кто он? Так он приезжал уже к нам. Уволил нескольких, мы тогда и узнали, кто он такой. Новиков проболтался, крыса еще та. И подхалим. Так что ты же видел, как Тихонов сейчас там в зале стелится перед главным? А думаешь, почему так? На твое место хочет. В тепло. Дурачок не понимает, что с тобой даже близко не сравним. Красивый ты, швед. Я человек прямой. Когда Белову надоест с тобой играться, позвони мне. Я могу даже в Москву к тебе приехать. Слышишь?» Я не слышал. Просто потому, что до меня наконец дошел смысл его слов. Я вылетел в зал с той же скоростью, с которой несколько секунд назад ворвался на кухню. Видимо, дверь за моей спиной хлопнула достаточно громко, чтобы придурок оторвался от своего смазливого подчиненного и заметил меня. Его рука уже не была на плече у Ильи. Может быть, здесь я ошибся, но это не важно. От того, что он еще не наигрался со мной, смысл ситуации не изменился. Каким-то чудом наши глаза встретились. но не задержались друг на друге. Не хочу на него смотреть. Больше. Я не знаю, что буду делать, ведь я просто не был готов к такому, но уж однозначно не буду стоять вот так посреди зала». Взяв себя в руки, уже более спокойно направился в кабинет к Новикову. Скандалов не будет. Что он? Хозяин? Так вот он какой. Неуловимый. Тот, кого никто не видел до сих пор. Так получается, я для него игрушка. Та самая. И все то, что я, дебил, пытаюсь рассчитать, что-то улучшить, людям помочь, это его игра в куклы? Первой мыслью на подходе к кабинету было позвонить Игорю Аркадьевичу. Но рука, потянувшаяся была к мобильнику, вдруг остановилась. Позвонить кому? Если Белов... Черт, у меня в голове все еще никак не складывается этот пазл. Так если... Тогда Игорь Аркадьевич всего лишь пешка? И то, что он мне звонил, приказывал, велел ехать в Самару, потом сюда, а сюда сразу после того... В моей голове взорвалось воспоминание. Момент, когда я позволил Белову в первый раз, а потом он вышиб дверь в ванную. Мы ругались, и он пообещал. «Кристоф, сообщаю тебе одну маленькую новость. С этой минуты ты мой, и никуда ты не поедешь. Ни в какую Москву. Ты здесь застрял». Как же я раньше не догадался? Как он мог заставить меня застрять, если был каким-то директором филиала, тем более директором, которого планировали уволить? «Что он сказал тебе, Кристоф?» «Нет, я его все же по стене размажу», — прорычал Громила, ворвавшись в кабинет Новикова вслед за мной и тут же закрыв за нами дверь. Я начал этот разговор предельно спокойно и тихо. Я еще не раскрыл всю величину его предательства, но примерно уже представлял себе его размеры. «По закону требуется», — говорил тихо, закрывая ноут и складывая его в сумку, «чтобы я указал в заявлении об увольнении вескую причину для того, чтобы уйти в тот день, в который хочу. Я отправлю заявление своему непосредственному начальнику в Москву. Твоя подпись не потребуется. Ты владелец, а не директор. План дорабатывать не буду. Вечеринку проведете без меня? Дай мне, пожалуйста, ключи, чтобы я мог заехать и забрать свои вещи из квартиры. Я поеду на такси. После по пути в аэропорт завезу тебе их. Ключи я имею в виду». Справившись с молнией на сумке от компьютера, повернулся к великому и неуловимому владельцу ненавистного мне блэкбургера. Надо же! И умеет судьба шутить. Я бежал от этого. Именно от этого. А убегая, угодил ровно в его руки. «Кристоф!» На Громиле лица не было. Опять играет. Игры. Как это не грустно признавать, но мало отец бил меня. «Ключи, Виктор», — протянул руку. «Ты не имеешь права меня удерживать. Дай мне ключи». «Кристоф, подожди. Дай мне хотя бы сказать». «Ни слова», — резко отрезал я. «Лучшее, что ты сейчас можешь сделать, это отдать мне ключи и не чинить препятствия. Разойдемся мирно». «Не разойдемся», — упрямо мотнул огромной головой господин Белов. «Пожалуй, стоит его теперь называть именно так. Нет больше моего придурка Белова. Есть великий и неуловимый». «Я тебя не отпущу, Кристоф. Даже не пытайся». «Мне не нужно спрашивать твое разрешение. Заявление сегодня же у Игоря Аркадьевича. Все на этом». «Что в этом плохого, Кристоф?» Виктор перегородил мне дорогу, не давая покинуть кабинет Новикова. «Что изменилось? Ну, я владелец, и разве это как-то повлияло на мое отношение к тебе?» «Господин Белов... Виктор Валентинович, вы сильно ошибаетесь, полагая, что я собираюсь с вами дискутировать на данную тему. Я жду ключи». «Я не отдам тебе ключи и уехать не позволю», — прорычал мой босс и сорвался в мою сторону. Однако я не дернулся, не сделал ни шагу, и Громиле пришлось остановиться в сантиметре от меня, будто бы ударившись о невидимую стену, застыть на месте. «Ну, не дашь ключи, и... я могу уехать и без них. Ночевать на эту квартиру не вернусь. Тебя к себе тоже больше не подпущу. Забудь об этом». «Ты...» «Ладно, я поехал. Надоест выпендриваться, пришлешь мне мой чемодан почтой. Или можешь оставить себе. Там кроме одежды нет ничего». «Ты не уедешь и не уволишься». Внезапно его голос резко изменился. Стал вдруг жестко ледяным. «Для того, чтобы уволиться по-собственному, ты должен указать вескую причину. Ту причину, в которую поверит твой следующий работодатель. И что ж ты напишешь, Кристоф? Что твой любовник вдруг оказался владельцем компании, на которую ты работаешь? И именно поэтому ты увольняешься? Ты уверен?» «Черт тебя дери!» Я мгновенно вспыхнул. «Придурок, Белов! Хорошо, я отработаю один месяц. Смотри только, как бы тебе не пожалеть, что не дал мне уйти!» Треснул кулаком по директорскому столу с такой силой, что вроде бы там осталась вмятина. «Я не пожалею!» Господин Белов схватил меня за кисть, но я тут же одернул руку и замахнулся второй, чтобы врезать бывшему придурку Виктору по морде. Мой кулак пришелся ровно в его подставленную ладонь. Я зарычал, сжал зубы от злости и в буквальном смысле зарычал. «Кристоф, Хозяин Блэкбургера выглядел достаточно искренне в своей боли, но я не верил ему ни на грош. «Я не врал о своих чувствах, и все, что сделал, делал не для того, чтобы играть с тобой. Я люблю тебя. Ты же видишь, что со мной творится, стоит тебе исчезнуть хоть бы на час. Кристоф, послушай, отвали, я ушел работать». 30 дней. Ровно. Я ночую сегодня в гостинице. Завтра возвращаюсь в Самару на поезде. Оттуда еду в Москву. Там я должен работать. И не пытайся подойти ко мне». Вырвал свою руку из его лапы, взял ноут и вышел из чертового кабинета. Устроившись в зале, в самом его центре открыл комп и весь остаток дня отработал без обедов и без перерывов. Так, чтобы у него не появилось ни малейшей возможности поговорить со мной. Уже тогда в зале в моей голове созрел план мести. Жестокой, может быть. Но не более жестокой, чем то, что он сделал со мной. Через несколько часов стартовала вечеринка. Приехал диджей, люди, началось веселье. Как только появился алкоголь, моими стали первые 4 бокала, а потом и 5-й, и 6-й. В зале было достаточно темно, а светители создали дискотечную атмосферу, так было задумано изначально. Ведущий руководил, все улыбались, официанты бегали вокруг присутствующих, здесь же была и именинница Алла, которой дали в честь дня рождения выходной. Я не принимал участия ни в чем. Тупо сидел в углу и тихо пил. Сейчас, когда темнота наконец скрыла меня от остальных, смог расслабиться и выпустить пар. Отключиться немного. Пока вдруг рядом со мной не уселась слишком уж знакомая фигура Громилы. Чтобы не поддаться его давлению, я стал рассматривать аккуратную фигурку той самой Аллы. Она уже 10 минут танцевала невдалеке от меня, постоянно бросая в мою сторону недвусмысленные пламенные взгляды. Что-то там Левин говорил про то, что эта девушка хотела со мной познакомиться. Господин Белов молчал, на его счастье, и совершенно не мешал мне в том, что я делал. Да он и не видел, потому что смотрел перед собой. Он тоже уже порядочно выпил, но меня это совсем не интересовало. Когда симпатичная Алла в коротком платье подошла ко мне и протянула свою тонкую ручку, я поднялся со своего места и последовал за ней на танцпол. Плевать, что он там подумает. Девушка беззастенчиво положила руки мне на шею, а я, не стесняясь, обнял ее за талию. Она хорошо двигалась, слишком хорошо. Настолько, что уже через 30 минут я сам не понял, как мои ладони поползли вниз по ее очень хорошо слаженной фигурке. Еще через 1 минуту мы удалились в туалет. Когда я вернулся в зал, Белова уже там не было. Через 10 часов Новиков сообщит нам, что Виктор попал в аварию, и его увезли в реанимацию. С того момента я потеряю связь с этим миром. Ровно на то время, пока буду мчаться в городскую больницу. Ровно до того момента, когда увижу окровавленного Белова.